листов переплета книг и книжных складов. Таким образом, все мастерские и все рабочие, связанные с печатным делом, соединены в одном квартале и составляют вместе маленький город, ибо эти рабочие почти все живут по соседству от своих мастерских. «Подумайте», — повторял все время восхищенный Евгений, — «подумайте только, какая экономия места и времени вытекает из этой удивительной организации, не говоря уже об экономии ручного труда, достигаемой благодаря применению машин». И именно республика умеет организовать таким образом свои мастерские, своих механиков и рабочих. Я был так же удивлен, как и Евгений, при виде этого ансамбля, этого порядка, этой деятельности, и уже предвидел, как много может производить страна, если все отрасли промышленности организованы по такому плану. Но все это не мешало мне находить, что 6 часов приближались чересчур медленно. Я пришел, наконец, к Вальмору, точно в условленное время, и не без волнения входил в салон, где собралась уже вся семья. Представьте себе мое смущение, когда я увидел, что Карилла быстро поднялась с места, воскликнув: «А вот и он! Я хочу его принять!» И побежала ко мне, говоря: «Да подойдите же, Вильям, и дайте мне руку! Сегодня я хочу вас представить моему отцу». «Милорд», — произнес старец торжественным тоном, протягивая мне руку, «полной благодарности за хороший прием, который я получил когда-то в вашей стране. Я буду весьма доволен, если дом мой будет вам приятен, и вся моя семья будет польщена, если вы будете рассматривать нас как друзей. Допуская вас в среду моих дорогих дочерей и любимых внучек, я даю вам доказательство моего высокого уважения к вашему характеру и полного доверия к вашей чести. Будьте снисходительны к моим детям, которые в своем невинном и шаловливом веселье обходятся с вами, как со старым знакомым». Все дети после этого столпились вокруг меня и в запуски старались меня приласкать. Я был смущен, проникнут почтением, очарован, восхищен, и слова старца запечатлелись в душе моей, как священные. «Динар не придет», — сказал мне Вальмор, «потому что он ждет свою мать и сестру. Хотите вы посетить его?» Я согласился, и мы поднялись, чтобы идти. «Прекрасно», — сказала Карилла, взяв свою шляпу. «Мы имеем только одного холостяка брата и одного друга дома, и когда бедная Селиния и я хотим повидать наших друзей, эти галантные господа уходят, не удосуживаясь даже узнать, хотим ли мы, чтобы они нас проводили. Но подождите, господа, мы желаем вас проводить. Селиния, отдай руку Вальмору, а я возьму под руку Вильяма». Почти опьяненный соседством такого очаровательного создания, я все же чувствовал себя совершенно свободно с Кариллой, хотя вообще я очень робок и стесняюсь в обществе женщин. Какое-то благоухание невинности и добродетели, казалось, давало моей душе свободу и внушало мне сладостную и лишенную какой-либо тревоги уверенность. «Мои искренние чувства к вашему брату и даже к вашей семье», — сказал я ей, идя рядом с ней, — «и мое уважение к вам, конечно, должны встретить с вашей стороны некоторый отклик, но вы меня просто осыпаете любезностями, и как бы ни были они драгоценны для меня, какое бы удовольствие ни доставляли они мне, я опасаюсь, что недостаточно заслужил их». «Я понимаю вас, несмотря на ваше запутанное объяснение. Вы удивлены, что мы так скоро сдружились с вами. Вы поражены моей ветренностью, моим сумасбродством. Ну так не заблуждайтесь. В нашей республике столько же шпионов, сколько и во всех ваших монархиях. Вы окружены шпионами. Ваш Джон, которого вы считаете таким верным, предатель. Допрошенный Вальмором, он все предал и разоблачил все ваши преступления. Мы знаем, кто построил для 55 бедняков приют, о котором говорил вам вчера дедушка. Мы знаем, кто содержит школу для бедных девочек. Его